Глава 11. «Они вошли, сэр!» — произнес оперативник и тут же поднес ко рту рацию. «Внимание! Готовность номер один!» Игнат уже и сам заметил на одном из мониторов видеонаблюдения группу людей в форме. Приметная фигура ирландки не давала их ни с кем спутать. Войдя, они тут же были приняты работником аэропорта и направились, куда он указывал. До начала операции оставались считанные минуты, из-за чего напряжение в оперативном центре возросло. Игнат пристально следил за действиями подсудимых по мониторам. При этом про себя он повторял способности каждого. Изученные накануне личные дела имели довольно полное описание, хотя наверняка у компании хватало и сюрпризов. Между тем группа подошла к терминалу, где и остановилась ждать. Через мониторы едва ли можно было разобрать выражение их лиц, но Игнату показалось, что суперы напряжены. «Давай сигнал охранникам», — распорядился Игнат. «Начинаем!» Один из оперативников клацнул по клавиатуре, запуская заготовленный скрипт. Прошла буквально пара мгновений, как все увидели отклик. Один из охранников терминала достал из заднего кармана служебный телефон. Разработанный план на этом месте имел развилку в зависимости от реакции. Боевики ирландки среагировали, подтверждая свою репутацию очень резких ребят. Они начали действовать сразу, как им что-то не понравилось. Миг, и все люди у терминала были обезврежены и захвачены. Штатный менталист немедленно допросил одного из пленников. «Старик!» — Игнат повернулся к пожилому мужчине. «Запись идет? Все точно подготовлено?» Старик был кем-то вроде полевого аналитика Терры. Так как его знал Игнат, неудивительно, что его приставили сразу по возвращении чемпиона на Землю. Вместе с ним и был составлен план по ликвидации. «Не беспокойтесь!» — ответил тот. «Уж то-что, а это мы умеем. Хоть для Аймакса видео делай!» Игнат удовлетворенно кивнул. Получить хорошие кадры сегодня было главной целью всего этого мероприятия. То, что для этого жертвами стали живые люди, мало кого интересовало. «Похоже, они не собираются убивать заложников», — произнес старик. «Вам пора вмешаться и довести ситуацию до нужной позиции». Старик знал толк в таких подставах, поэтому Игнату оставалось лишь кивнуть. Он быстро проверил готовность, после чего выбежал из фургона. Оказавшись на улице, Игнат рванул в сторону нужного входа, чтобы перерезать путь вражеской группы. «Вдарить бы по ним на упреждение и все дела», — подумал Хаосит, двигаясь к цели. «Ах, жаль, нельзя». Он вошел в коридор, откуда направился к группе ирландки. Уже на подходе Игнат ощутил чужой сканирующий навык, но не сделал попытки скрыть себя. На выходе из коридора он и застал боевиков. Визуальный контакт произошел одновременно. Игнат увидел, как к коридору подбежала, но резко затормозила ирландка с напарниками и пленными. За мгновение по лицу женщины прошла гамма эмоций. Это было узнавание, переходящее в понимание ситуации. «Не с места!» — произнес Игнат давно заготовленные слова. «Сандра Хэмптон, вы и ваши подчиненные обвиняетесь в многочисленных преступлениях. Прошу отпустить заложников и сдаться!» Фраза сиротливым эхом прошлась по пустующему залу. Если здесь и находились случайные свидетели, все они поспешили скрыться и подальше. Не двигаясь, Игнат пристально наблюдал за Сандрой. Лицо женщины налилось краской ярости, но в бой она не спешила. Вместо этого она слегка повернулась к подчиненным. Между ними явно пару мгновений проходил информационный обмен. Наконец, Сара вновь повернулась к Игнату с явной решимостью. «Я же говорила, что мы готовы сотрудничать», — произнесла она. «Мы как раз собирались в Ирландию, и вы были не против. Что изменилось? Почему нас задержали?» Игнат мысленно цыкнул. Забавно, но ему было бы куда проще, если б враги сразу вступили в бой. «Вскрылись новые, особенно тяжкие обстоятельства ваших преступлений», — произнес он. «В новом свете Я, как представитель Терры, не могу позволить вам оставаться на свободе». «А при чем здесь ваше ведомство?» — произнесла женщина. «Мы подданные Ирландии, и твоя чертова Терра не имеет права нас судить». «Имеет», — произнес Игнат. «С тех пор, как ваше государство перевело вас в подчинение со всеми правами. Более того, ваш бывший куратор и предложил заняться расследованием». «Нет», — как-то тихо произнесла женщина. «Ты лжешь!» Однако она сама знала, что Игнат не врал. Понимание, что их банально слили, горькой истиной проявилось на ее лице. Игнат не знал подробностей, но какой-то мутный командующий легко их сдал с потрохами в обмен на прощение грешков. «Таков мир и человечество, ребята», — хмыкнул он про себя. «Вам ли не знать?» Тем временем Сандра, кажется, взяла себя в руки, а может, ей помогли подчиненные. Игнат к этому моменту уже был готов к бою, но, к его удивлению, напрасно. «Хорошо, хорошо!» Сандра протянула руки. «Мы выполним ваши требования! Мы сдаемся!» По ее кивку группа отпустила захваченных охранников. Мужчины тут же поковыляли к Игнату, желая обрести защиту в его лице. Здоровяк отпустил и женщину, но та после ментального давления могла лишь ползти прочь от своих пленителей. «Хорошо», — кивнул Игнат. Может, он бы и принял сдачу, но сегодня такая возможность исключалась. Терра должна была показать заинтересованным сторонам, что умеет держать в узде даже самых опасных. Поэтому у Сандры и ее подчиненных не оставалось шансов как-то выйти из ситуации. И следующей фразой Игнат забил последний гвоздь в гроб мирного исхода. «Сейчас вы пройдете процедуру деактивации ваших способностей», — произнес он. «Это делается, чтобы избавить людей от опасности». Сандра и ее подчиненные переглянулись. Для любого сверха блокировка способностей и низведение до уровня простого смертного было хуже смерти. Только что Игнат объявил абсолютно невыполнимые условия для сдачи. Понимали это все, а значит, никакого мирного исхода не подразумевалось. Исход мог быть только один. «Сэр!» — ощутил он чужую мысль-речь. «Группа захвата на позиции! Эти ублюдки в нашем периметре!» «Принял», — произнес он. «Наблюдайте за ситуацией и работайте по плану». Группа захвата Терры состояла из сверхов, обладающих способностью объединять силы. Их мощные подавляющие навыки подходили великолепно, пока у врагов имелись заложники. Сам же Игнат контролировал обстановку, выбирая время для своего удара. В этот момент к нему обратилась предводительница боевиков. Ее низкий голос походил на рычание зверя, загнанного в угол. «Что, урод? Думаешь, стоишь здесь перед нами и можешь решать за нашу жизнь?» — ощерилась женщина. «Думаешь, что ты такой неприкасаемый небожитель? Великий чемпион Терры?» Игнат не слушал ирландку. Напряженный до предела, он ждал ее хода и анализировал ситуацию. Он бы уже с удовольствием ударил, да посильнее, накрыв всех разом. Однако старик настаивал, что надо спасти заложников, да еще и хотел красочного сражения. Это позволило бы поднять симпатии общества к Игнату при раскрутке видеоматериалов. «Придется работать мягко», — подумал он. Но ждать больше было нельзя. Чувство опасности крепло с каждой секундой. «Внимание!» — транслировал он, обращаясь к группе захвата. «Бейте подавляющим полем, но так, чтобы не убить заложницу. Она еще слишком близко». «Есть!» — пришло мыслесообщение от подчиненного. И то ли ирландка прочитала что-то в глазах Игната, то ли просто так совпало, но она вдруг резко перешла к активности. Рванув к не успевшей отползти заложнице, она нарочито дружелюбным жестом обхватила ее за плечи и подтянула к себе. В этот момент вокруг боевиков с электрическим треском образовался конструкт, похожий на прозрачный куб. Тут же все замерли, подавленные навыком группы захвата. Их энергетические сигнатуры словно замерзли, не способные активировать навыки. Не доверяя одному контролящему навыку, Игнат аккуратно развернул ауру присутствия. Выдавать полную мощь ментальных ударов он еще не мог, но вместе с подавляющим полем она оказалась вполне действенной. На пару мгновений время в зале ожидания будто замерло. Подавленные двумя навыками контроля, боевики застыли без движения. Однако врасплох опытную и хорошо экипированную группу это не застало. Первым делом Игнат увидел, как вспыхнул артефакт, спрятанный под экипировкой ирландки. Выпущенное им облако энергии окутало ее и подчиненных, снимая эффект контроля. В следующий момент время будто понеслось вскачь. Ускорившись, боевики достали и применили сразу ряд артефактов и расходников. Игнат не следил за ними, сконцентрировав внимание на командирше как самой опасной. Все еще прячась за заложницу, та достала два артефакта, выглядящих как драгоценные камни разных цветов. Один из них она направила на Игната, явно желая активировать. Ускорив разум, хаосит применил идентификацию. «Стихиальная буря. Расходуемая реликвия. Производит комплексный удар, огонь, металл, электричество, свет на выбранную пользователем местность. Чем меньше заданная площадь, тем сильнее удар». Он только осознал полученную информацию, как расходник вступил в действие. Пространство вокруг Игната налилось энергиями, готовыми взорваться мощным стихиальным ударом. Веном, наученный понимать хозяина с полуслова, уже действовал. Мощные щупальца выстрелили в сторону, готовясь вырвать человека из зоны действия атаки, однако не тут-то было. Хаосита накрыл энергетический купол, запирая его в области удара. Навык был активирован кем-то из подчиненных ирландки. Слаженности работы этой боевой группы можно было только позавидовать. Не желая испытывать мощь атаки на себе, Игнат применил хаотическую сферу прыжка. С хлопком воздуха его телепортировало из области удара, перенеся на металлическую балку под потолком зала. Веном тут же выстрелил щупальцами, помогая хаоситу удержать равновесие. Сам Игнат уже сконцентрировал внимание на происходящем в зале. Из-за переноса он потерял контроль и развеял ауру присутствия. Подавляющее поле держалось, но было бесполезно из-за защитных навыков. В этот момент яркая вспышка озарила зал. Грохнуло. Кажется, содрогнулось все здание аэропорта. На том месте, откуда телепортировался Игнат, вспыхнул клубок разноцветных энергий. Под его давлением как будто застонало само пространство. Оценив мощь удара, Игнат порадовался, что успел уйти. «Активируйте статическое поле!» Отдал он распоряжение по ментальной связи командиру теровцев. «Принял!» В ответе ощущались сосредоточенность и напряжение. Треск и грохот от стихиальной бури тем временем с каждым мгновением только набирали обороты. От мощи примененного артефакта зал то и дело содрогался, грозя обрушиться на участников боя. Хуже того, область полыхающего клубка энергий расширялась, грозя опасностью всем участникам битвы. Игнат ощутил на себе чужое внимание. Повернувшись, он встретился взглядом с ирландкой. К его удивлению, женщина, кажется, была полна уверенности в битве против чемпиона Терры и уже готовила новый удар. Продолжая удерживать заложницу одной рукой, в другой она держала артефакт. «Вот тебе подарочек, урод!» Обратилась она мыслеречью, напитанной злорадством. После этого женщина сдавила заложнице щеки, заставляя открыть рот, и грубо запихала в него артефакт. Игнат в последний момент успел применить идентификацию. «Тюрьма некроконструкта. Расходуемая реликвия. Выпускает заключенную внутри некросущность при попадании в организм живого существа. Внимание! Напитана частицей первозданной смерти. Внимание! Артефакт опасен для использования». Запихав артефакт в рот заложницы, ирландка просто отшвырнула ту от себя. Словно сломанная кукла, женщина упала на пол под позицией хаосита. С ее телом тут же начали происходить метаморфозы. «Твою мать!» — подумал он. Игрушек у них хватает. В этот момент позиции боевиков накрыл новый энергетический конструкт. В воздухе вспыхнули голубые разряды молний. Желая избежать неизвестного навыка, боевики постарались отбежать в сторону, тут же попавшись на крючок. Статическое поле сразу же ударило разрядами энергии по движущимся целям. Здоровяк и худой мужчина упали, дергаясь под многочисленными ударами тока. Ирландка имела какие-то особо мощные артефакты, а близнецы сконцентрировали личную защиту на себе. Последние тут же применили еще артефакты, защищая своих подранков. «Да сколько же у вас артефактов!» — начал злиться Игнат. Получив пару мгновений, он распространил ауру присутствия, изучая метаморфозы, произошедшие с заложницей. Прямо на его глазах та обращалась в некое существо. Памятуя о характеристиках артефакта, Игнат понял, что сейчас на его глазах вылупляется крайне опасная тварь. Он зачерпнул энергии из источника хаоса. Трансформировав ее, он ударил лучом света, желая испепелить тело заложницы, пока то не обратилось в нежить. Все равно женщину было уже не спасти. К его удивлению, луч лишь опалил тело и рассеялся из-за кокона тьмы, окружившего цель. Это был первый раз, когда аспект света не помог против нежити. Игнат понял, что столкнулся с чем-то действительно необычным. Его внимание привлек очередной взрыв, разрушивший одну из стен и тем самым открывший боевикам путь к бегству. Ирландка и ее напарники сбились в одну плотную группу, чтобы попасть под комплексную защиту сразу нескольких артефактов. Защищаясь от действия статического поля, они несли двух подранков, торопясь к выходу. Было видно, что им приходится несладко. Под многочисленными ударами статического поля они даже не могли ускориться, чтобы сбежать поскорее. «Ну, сука!» — подумал Игнат, отвлекаясь от нежити. «Уж для тебя я мгновение найду!» Ирландка сама подписала приговор своей группе, напав на заложницу. Игнат, прежде сдерживаемый необходимостью до последнего пытаться спасти заложников, получил карт-бланш. Он торопливо преобразовал энергию в аспект холода. Маршрут целей был предсказуем, поэтому он направил атаку точно на пролом в стене и разрядил ее, ровно когда враги оказались у цели. Все произошло как в типичных боевиках. Ирландка и ее подчиненные уже почти покинули зал через дыру в стене, как их накрыл конус, полыхающий синим энергией. Пробив защиту, он мгновенно погасил жизнь в их телах. Во всех, кроме командирши. Под внимательным взглядом Хаосита, та окуталась очередной защитой, на этот раз состоящей из огненно-красной энергии. Благодаря ей она так и покинула зал и, ускорившись, рванула прочь из ловушки. Учитывая, что Игнату еще предстояло разобраться с непонятным некроконструктом, у женщины вполне были шансы скрыться. Впрочем, Игнат был не единственным участником операции со стороны Терры. «Постарайтесь не убить ее!» — отправил он мысли сообщения своим. «Есть!» — ответил командир группы захвата. Бах! До ушей Игната донесся грохот мощного выстрела. От попадания артефактной пули женщину окутало облако кровавой взвеси. Со здоровенной дырой в боку она упала на асфальт. На этот раз защитных артефактов у нее не нашлось. «С этой ладно», — удовлетворенно подумал Игнат. «Теперь разберемся с монстром». Некроконструкт продолжал изменяться. Кокон из первозданной тьмы защищал его от атак, что вызывало у Игната нешуточную тревогу. Мужчина спрыгнул вниз. Двигаясь к черному кокону, он напряженно думал о способе решения проблемы. Сам Хаосит, в случае чего, мог сбежать, но наличие людного города рядом с аэропортом делало этот выход недопустимым. Однако и на босс-файт до самой смерти он не был готов. Благо, последний опыт дал ему хороший метод борьбы с подобными неприятностями. Пряча объекты в кошмар, Хаосит невольно задумался над созданием тюрьмы, где можно было бы упрятать кого-то действительно опасного. Навык был неудобен из-за невозможности мгновенного переноса. Однако сейчас он вполне имел место для применения. Подбежав, Игнат сконцентрировался на источнике хаоса. Окружив кокон энергией, он приступил к уже привычным манипуляциям. «Прости, но сегодня я решил обойтись без смертельных битв», — пробормотал он про себя. «Будем надеяться, ты не против». Прошло несколько мгновений. Кокон начал истаивать, открывая под собой нечто опасное. Видя очертания черного силуэта, Игнат с каждым мгновением терял желание сражаться с этим и торопился завершить перенос. Наконец, ткань пространства дернулась, разорванная алым порталом. Кокон послушно провалился в нее, оказавшись на пустой площадке в пространстве кошмара. «Есть!» — рыкнул Игнат. Он тут же закрыл портал. Лишь в последний момент, когда тот почти сомкнулся, мужчина успел заметить худой черный силуэт. Два зеленых огонька чужого взора сконцентрировались на Игнате, вызывая ощущение тревоги. От одного взгляда этого чужака он ощутил, будто все его существо сжалось. В следующий момент портал сомкнулся, отсекая невиданного монстра от земной реальности. Оставшись в одиночестве, Игнат облегченно выдохнул и осмотрелся. По его ощущениям, прошел час, но на самом деле битва вряд ли заняла больше минуты времени. Однако за этот отрезок времени зал превратился в искореженные развалины. В стороне полыхала клубком энергии стихиальная буря. Пожрав часть зала, она продолжала расходиться в стороны. Цель операции была достигнута. Победа осталась на стороне чемпиона Терры, храброго защитника человечества и просто хорошего парня.